Глава 47. Один из двух кабелей питания в 20 тысяч вольт вышел из строя. Ровно в четверть седьмого. Такое случается. Такое случается довольно часто. И в Соединенных Штатах, и в Европе. В подобных случаях, как, впрочем, и везде, наша система безопасности автоматически включает 3 запасных генератора. Но включились только 2 из 3. Такое тоже случается. Однако я убеждена, это саботаж. Эва Ариас стояла напротив Жанны, вжавшейся в кресло в коридоре основного корпуса больницы. Индианка увела ее с места преступления, очевидно, не желая, чтобы та в очередной раз стала свидетельницей неуклюжести полицейских. В руках Эва, она была босиком, держала большую банку Пепси, ухватив пальцем кольцо, словно собиралась взорвать гранату. Судя по всему, ее заботило сейчас одно — убедить Жанну, что поломка на линии — дело самое обычное, что подобные аварии могут произойти где угодно, и это абсолютно никак не связано с уровнем развития ее страны. «Это саботаж», — уверенно говорила она. «Часть плана убийц, организаторов покушения». Жанна вяло махнула рукой, что означало «Да бросьте вы!». Сразу после пережитого она попросила себе чашку чаю. Где-то она читала, что горячее питье — лучший способ утолить жажду. Вот и верь после этого женским журналам. Сейчас она с вожделением смотрела на запотевшую от холода банку Пепси. «Как по-вашему? Почему его убили?» «Из-за крови». Жанна тоже так думала, но ей хотелось знать мнение индианки. Нильс Агосто руководил передвижными установками «Плазма Инк», отвечал за импорт крови в нашу страну. Иными словами, именно он впрыскивал в жилы никарагуанского народа чужую кровь. «Это преступление? Смотря какую кровь». «Ну и какую кровь вы имеете в виду?» «Ту, что была в последних партиях. Из Аргентины. Обезьянью кровь». Час от часу не легче. Сначала разговор о зараженной крови. Теперь байки про кровь животного происхождения. Что это, как не доказательство культурной отсталости народа? Но она удержалась от комментариев. Впрочем, не исключено, что ее раздражение – не более чем реакция на кошмар случившегося. Эва Ариас продолжала. «Ходят такие слухи. Якобы Плазма Инк завозил из-за границы кровь животных и подмешивал ее в свои резервуары. С медицинской точки зрения это полный бред. Но простые люди в него верят. От всего, к чему прикасался Эдуардо Мансарена, несет серой». Жанна поняла. Убрав Нильса Агосто, убийцы намеревались расправиться и с вампиром из Манагуа, но их опередили. «Может быть, — подумала она, — за всеми этими суевериями кроется и истинная подоплека. Если Нильс Агосто привез кровь, зараженную вирусом, возбудителем болезни, превращающей человека в дикого зверя, то нечего удивляться появлению кривотолков». Эва Ариас отпила глоток из банки. Гнев ее вроде бы утих. На месте преступления, едва увидев ее, Жанна испугалась, что та набросится на нее с кулаками. Француженка прибыла в ее страну 2 дня назад, и ее приезд ознаменовал стихийное бедствие. По убийству в день. «Предрассудки, связанные с кровью, стары как мир», — заговорила никарагуанка. Во время Второй мировой войны немецкие солдаты в Северной Африке предпочитали умереть, чем дать согласие на переливание еврейской или арабской крови. А американские солдаты, белые, естественно, обратились в Красный Крест с предупреждением, что категорически отказываются от так называемой черной крови, потому что она, дескать, вредна для здоровья. Жанна молчала. Этот экскурс в историю ее удивил. Со стыдом в душе она осознала, что в смысле культуры не слишком доверяла Эве Ариас, считая ее кем-то вроде крестьянки, недавно освоившей грамоту. Сама себе не отдавая в том отчета, она относилась к ней с легким презрением. А Эва тем временем с горечью продолжала. Она сегодня явно была в ударе. «Торговля кровью в Латинской Америке неотделима от эксплуатации и нищеты. Бедным странам нечего больше продать, кроме двух вещей – своих дочерей и своей крови. В Бразилии накануне карнавала в Рио в донорских пунктах царит необычайное оживление. Бразильцы сдают кровь, чтобы купить костюм». Жанне стоило немалого труда вникнуть в смысл произносимых Эвой слов. Ее все еще трясло. Перед глазами стояли жуткие картины убийства. Кровавые гейзеры, хриплые крики, «Хиджа де пута!» Каждая деталь била по нервам, как удар током. «Чтобы избежать разборок», — подвела итог Эва Ариас, «плазма-инк переправляет собранную кровь в Соединенные Штаты». «Чем вам не сделка с дьяволом?» Жанна подняла глаза. Последняя фраза заставила ее кое о чем вспомнить. На Нильса Агоста уже было совершено нападение. Со стороны крайне правых. Вы полагаете, сегодняшняя бойня тоже их рук дело? Эва как будто не слышала вопроса. «Опишите мне нападавших. Вы заметили у них татуировку?» «У одного точно. Того, который держал меня в углу». «Что это за татуировка?» «Змей. На руке». «Это знак гангстеров. Они именуют себя Мара». Это название Жанна уже слышала. Мара появились в Центральной Америке в конце гражданских войн и сразу, так сказать, прославились особенно жестокими и кровавыми преступлениями. Наибольшей известности добились Мара из Сальвадора. Мара 18 и Мара Сальватруча. Банды враждовали и между собой. Принадлежность к той или иной группе определялась татуировкой, манерой одеваться и специальной жестикуляцией. Мне казалось, Мара в основном действует в Сальвадоре, а также в Гватемале. А теперь и до нас добрались. Жанне припомнилась курьезная история. Правительство Сальвадора, решив покончить с бандитизмом, раскинуло невероятно широкую сеть. Хватали всех молодых парней с татуировкой. Арестовали около 100 тысяч человек, 95% которых пришлось выпустить. Дровь наломали, будь здоров. Пересажали глухонемых, имевших неосторожность переговариваться на улице с помощью языка жестов. «Татуировка играет у них важную роль», — продолжала Эва Ариас. «Роль языка символов». «А что символизирует змей?» «Понятия не имею. Говорят, что каждая татуировка соответствует совершенному убийству или тюремной отсидке. Про это мало что достоверно известно. Некоторые татуировки указывают на место в преступной иерархии. Как в России. Или Японии». «Причем тут кровь?» «Есть банды в основном гватемальского происхождения, члены которых верят в чистоту нашей расы. Нелепость, конечно. Население Центральной Америки вот уже 4 века представляет собой продукт смешения индейской и испанской крови». «Вы что-нибудь знаете о бандах крайне правой ориентации?» «Зачастую они состоят из бывших солдат элитных подразделений, нанятых мексиканскими картелями для переправки наркотиков с континента на континент. Вряд ли их отбирали по расовому признаку. Тем не менее, они помешаны на вопросах чистоты крови. Настоящие нацисты». Жанна поднялась и встала лицом к лицу с высоченной никарагуанкой. От той веяло благословенной прохладой, как от мраморных статуй в Риме, в самый жаркий полдень хранящих память о холоде каменоломен. «Когда убийца приканчивал Агоста, — сказала она, — он бормотал что-то странное. Что именно? Что-то про глиняного человека, потом про деревянного и кукурузного, как будто приносил его в жертву этим людям. Вам это о чем-нибудь говорит?» Никарагуанка смяла в ладони пустую банку и швырнула ее в мусорное ведро. В глубине парка полицейские натягивали желтую ленту с надписью «Прекаусьон». Примечание. Здесь проход закрыт. Испанской. Конец примечания. Двигались они вяло, словно из последних сил. Впечатление всеобщей усталости подчеркивала их форменная одежда, казавшаяся какой-то выленившей. Они словно сливались с запыленностью окружающего пейзажа. «Конечно, — говорит, — наконец-то изволила ответить Эва. — Это все идет от Майя». «Майя? Но почему?» «Вам надо заглянуть в участок, подписать показания. Через час я за вами зайду». «Мы куда-нибудь пойдем?» «Ко мне домой. Поужинаем. Между нами девочками».